Аня и Сипси. Однажды в субботу вечером в гости к Ане, Максиму, маме, папе и бабушке пришли дядя и тетя. Эти дядя и тетя придерживались того мнения, что, идя в гости, надо обязательно приносить детям какие-нибудь подарки. Поэтому Ане и Максиму очень хотелось, чтобы тетя и дядя приходили к ним в гости почаще. Максиму они обычно дарили какой-нибудь конструктор, Ане какую-нибудь куклу. Как и можно было предположить, они и на сей раз принесли детям подарки. Максиму, как обычно, конструктор. Но для Ани куклы у них с собой не было. Вместо куклы дядя протянул Ане какую-то коробку и сказал: «Сегодня мы принесли тебе набор гуашевых красок. Ты теперь стала большой и скоро пойдешь в школу. А школьницам уже не пристало играть в куклы». Аня поблагодарила дядю и тетю. Гуашевые краски ее тоже очень обрадовали, и она сразу же пошла в другую комнату, чтобы попробовать рисовать гуашью. Аня нарисовала несколько картинок. На одной нарисовала тетю и дядю, на другой – Мурку и соседскую кошку. На третьей нарисовала Сипсика, и этот нарисованный Сипсик получился совсем как настоящий. Аня посмотрела в угол, где находились все ее игрушки. Среди них сидел и Сипсик. Ане вдруг показалось, что Сипсик сегодня почему-то вроде бы грустит. «Ты почему грустишь?» – спросила Аня у Сипсика. «Я не грущу, я просто серьезный», – ответил Сипсик. «А почему ты серьезный?» «Я думаю». «О чем же ты думаешь?» — допытывалась Аня. Сипсик помолчал и сказал: «О том, что ты стала большой девочкой и скоро пойдешь в школу, и скоро тебе уже будет неловко играть в куклы». Теперь и Аня задумалась. И от этих дум она становилась все серьезнее и серьезнее. Аня так серьезно думала, что стала даже грустной. Она думала о том, что когда еще подрастет, ей, может быть, и в самом деле уже неловко будет играть, как прежде, с Сипсиком. Еще она думала, что ведь взрослым вообще не хочется играть в куклы, даже если это очень красивые и хорошие куклы. От этих мыслей Аня в конце концов так загрустила, что Сипсику пришлось ее утешать. «Не огорчайся! Непременно все уладится». «Как же уладится?» – забеспокоилась Аня. «Ведь я могу вырасти такой большой, что даже, может быть, совсем не захочу больше играть с тобой». «Тогда ты положишь меня куда-нибудь в ящик или коробку», – сказал Сипсик. «И что ты там в ящике или в коробке будешь делать?» – поинтересовалась Аня. «Я буду лежать и думать, как мы с тобой играли, и как прокладывали дорогу вешним водам, и как мы лазили на крышу, и как я путешествовал по морю в надувной лодке, и как мы сражались с осами». «Ты-то будешь вспоминать, но что буду делать я?» «Ты иногда будешь вынимать меня из ящика или коробки», — ответил Сипсик. «И тогда тоже будешь вспоминать, как играл со мной, и как мы прокладывали путь вешним водам, и как мы лазили на крышу, и как путешествовали по морю в надувной лодке, и как сражались с осами. И ты вспомнишь то время, когда была еще маленькой девочкой, и тебе хотелось играть в куклы». Сипсик говорил так славно, что на душе у Ани стало полегче. Но когда пришло время укладываться спать, Аня сказала маме: «Мне хотелось бы сегодня взять к себе в постель Сипсика. Я ведь еще не такая большая, чтобы мне не годилось спать с ним». Конечно, мама разрешила Ане взять с собой в постель Сипсика. Аня положила его рядом с собой на подушку и прижалась к нему щекой. Потом она закрыла глаза и сладко уснула.